Часть третья. Колизей в коридоре перед читальным залом. Единственным источником света в этом мраке были очень тусклые аварийные лампы. Посреди коридора в воздухе танцевало два сверкающих лезвия, испускающих вспышки и лязг при каждом столкновении. Раздался свист рассекаемого воздуха, а затем меньше чем через долю секунды два наконечника копий ударились друг от друга, издав пронзительный звон. Двух сражающихся гилши освещал только блеск драгоценных камней, вставленных в наконечники гилов. «Эх, опасно было! Тьфу!» Во тьме раздался звук шагов, а вслед за ним звон оружий. Если бы за боем наблюдал обычный человек, то он сумел бы разглядеть лишь смутные фигуры. Посреди глубокого сумрака оба гилши явно видели движение своего противника, будто сражались в яркий день. Они воспринимали бой не только простым зрением, ведь ориентируясь только на него, невозможно было отреагировать на атаку. На таких сверхвысоких скоростях шла их схватка. Оба они полагались на малейшие движения соперника, едва слышный свист рассекаемого воздуха, по которым в одно мгновение предсказывали манеру атаки. «Я смотрю, ты не отлынивал от ночных тренировок». «Спасибо за комплимент. Мы с подругами очень любим засиживаться допоздна». «Ха, это же вредит фигуре». Кончик копья Ады прошел в паре миллиметров от одежды Арвира. «Опять?» Нанести удар прямо перед тем, как противник пойдет в серьёзную атаку, было несложно, но Аде никак не удавалось достать Арвира. Он всегда оказывался на волоске от попадания, но все же уходил от удара. Даже одежда парня до сих пор оставалась неповрежденной. А вот сама Ада уже получила 5 тонких порезов на пальцах. «Что такое? Ты ужасно выдохлась?» «Вот!» Раздался из теней коридора беззаботный голос, и в тот же момент оттуда со свистом вылетел кончик копья. «Чёрт!» Взмахнув копьем в бок, Ада сумела отклонить удар. Нет, она попыталась его отклонить, но ее гил пролетел сквозь пустоту. Копье Арвира, которое вроде бы направлялось к девушке, на самом деле остановилось на полпути. «Обманка!» Такой финт не нарушал позу для атаки, только создавал дополнительную нагрузку на ноги, словно рассчитывая на мгновение замешательства, Арвир двинул свой гил вперед. Ада не успела бы отразить удар, если бы попыталась остановить его лезвие, поэтому она решила принять его древком гила. Копье Арвира отцарапало несколько сантиметров на пальце девушки. Кто знает, что бы стало с ее пальцем, ошибись она хоть чуть-чуть с направлением для парирования. «У тебя все такой же противный стиль боя!» Копье Арвира Хельвелунта полностью отражало его характер. Финты никак нельзя назвать лучшим приемом против призванных существ. Поэтому гилши считали более важными технику клонения и владения гилом. Однако Арвир все равно добавлял в свой стиль обманные движения, даже когда оказывался в смертельно опасной ситуации. Старейшина Руфа называл это плохой привычкой, но никогда не осуждал Арвира, поскольку не мог не признавать его навыки. «Так, между прочим, почему ты прошла испытание на гилшу Вешера?» «Это я хочу спросить, почему ты не пытался получить себе это звание?» Парень ударил древком копья о пол. «Тебе нравится представляться Ада Юнг гилшу Вешер? От этого что-нибудь изменилось?» «Ну и что ты хочешь этим сказать?» «Продолжим разговор, если сможешь меня победить!» Ада прыжком назад уклонилась от рубящего удара, который чуть не царапал пол. Вдруг она ощутила спиной нечто твердое. «Стена?» «В коридоре слишком тесно, чтобы сражаться копьями. Оглянись вокруг!» Одновременно, не даже раньше голоса Арвира раздался похожий на флейту пронзительный свист. «Справа?» Времени на то, чтобы посмотреть и убедиться, не было. Полагаясь на одну лишь интуицию, Ада взмахнула копьем. От импульса бокового удара руки девушки онемели, и она чуть не выронила гил. «Эй, что случилось? В обороне сидишь? Ведь раньше ты сражалась куда более дерзко, не? В последнее время решила начать пользоваться головой». Не обращая внимания на стекающий по лицу пот, Ада улыбнулась кончиками губ. «Силён. Тут дело не в недостатке видимости и не в плохом месте для боя. Во-первых, между нами огромная разница в дистанции удара. Арвир высокий, и руки у него тоже длинные. Если остановлюсь на полпути, то доставать будет только он. Но с другой стороны, если я попытаюсь сблизиться, то мне нужно будет уклоняться от его ударов, когда он машет копьем, будто кнутом. В этом мрачном коридоре задача слишком сложная». «Головой? Дурочка, тебе это не идет. Тогда открой глаза и смотри!» Арвир инстинктивно поднял копье, но Ада не обратила на это внимания и вонзила свой гил в стену у себя за спиной. Кончик копья безошибочно пронзил замок двери. В тот же миг в голосе парня послышалось сомнение. «Дверь?» Действительно, за спиной у Ады была не стена, а дверь. «Знаешь, все девушки брачного возраста мечтают хоть раз устроить вот такую большую заварушку в закрытом помещении!» Выкрикнула Ада и, толкнув дверь спиной, выскочила в читальный зал музея. «Большую свару? Да. Ты одна такая!» Преследуя ее, Арвир тоже вошел внутрь. Почувствовав этот момент, Ада резко нажала на кнопку освещения. Комната сразу же озарилась светом потолочных ламп. Теперь кто-нибудь, находившийся извне Колизея, мог понять, что в здании проникли нарушители, но для Ады это уже не имело значения. «Больно!» В глаза привыкшему к темноте Арвиру ударил очень сильный свет, поэтому парень отступил на несколько шагов назад. Не давая ему никакой передышки, Ада начала бросать в него книги с полок. «Понятно. Это и есть твой метод использования головы? Если б моя подруга это увидела, то разозлилась бы и принялась читать не нотации». Арвир копьём отбросил книгу в сторону, затем отбил вазу с цветами. Со стены на него упала одна из фотографий в рамке, но он отклонил копьём и её. Один бросок, второй, третий. Каждая из атакады была очень слабой, но эта серия ударов не прекращалась. У Арвира просто не было времени на контратаку. «Чудесно! Ты наконец-то стала сражаться всерьёз!» Однако на лице парня Гилша не было видно волнения. Даже после отражения атак и быстрых движений, его дыхание оставалось спокойным. «А вот я хочу уже с этим покончить!» Ада осознавала, что уже исчерпала свою выносливость. Половина её обычного дня в Академии была занята уроками, после которых она веселилась с подругами. Благодаря качественным тренировкам, своих навыков она не потеряла. Но из-за уменьшения их общего числа, выдыхаться она, разумеется, стала быстрее. По этой причине Ада с самого начала решила закончить эту битву как можно быстрее. Прячась за деревянными книжными стойками, она аккуратно обошла преследующего её парня с правой стороны. Каждая стойка была 2 метра в ширину и в высоту, поэтому девушка легко скрывалась за ними, даже не прикладывая каких-то особых усилий. «Эй-эй! Сейчас прята!» Фраза Арвира оборвалась на середине. «Значит, до него дошло, что я собираюсь сделать?» «Не может быть! Ты!» Арвир оставил преследование и рванулся в угол комнаты. «Бежать некуда!» Мысленно пробормотала Ада и со всей силы пнула стойку с выставочными материалами. Рассыпая экспонаты, стойка медленно наклонилась и упала прямо на оказавшегося перед ней Гилша. «Тьфу!» Щелкнув языком, парень попытался уклониться, но направление для бегства было всего одно. Почувствовав, что Арвир прыгнул влево от полки, Ада, полагаясь на одну лишь интуицию, ткнула туда Гилом. Наконечник копья с сухим звуком пронзил одежду парня и замер в миллиметре от его кожи. «Победа за мной!» «Эх, неплохо получилось!» Будто признавая поражение, Арвир легко отбросил Гилу в сторону. «Скажу тебе так, между прочим. Ксео пока ещё остаётся в том скучном мирке». «Ты имеешь в виду то пространство за каналом?» «Да, он там вместе с твоим знакомым Нейтом». «Малыш? Значит, мне остаётся только ждать, пока они как-нибудь вернутся». «Тогда у меня есть другой вопрос. Ты тут спросил, изменилось ли что-нибудь в лучшую сторону после того, как я стала Гилшу Вешер. Что ты имел в виду?» «А, ты об этом?» Пробормотал парень так, будто ненадолго задумался, а потом заявил. «Я же сказал, отвечу, если ты сможешь меня победить». «И ты смеешь об этом говорить после того, как сам выбросил Гил?» Груди Арвира был представлен Гил, но даже в такой ситуации Ада чувствовала, что по щекам у неё стекает пот. «Почему? Почему у него настолько спокойный вид?» «Арвир, не молчи! Отвечай!» Пронзившее одежду копье придвинулось почти вплотную к коже парня, и в этот миг послышался жёсткий металлический звук, кончик копья коснулся чего-то перед кожей Арвира.